Пан Лоренс, пусть наш мастер посмотрит вашу машину, а потом решим, что делать. Еще раз извините, тоже срочная работа. Да, водителям всегда быстро надо, чтобы снова в дорогу пуститься. Спасибо. И уже к Чичнадзе. Проша, пан Васо. Пан Васо важно проследовал за Ольгородом к выходу, но вскоре вернулся и доложил. Знаешь, Стефан, движок запускается нормально. С первого тыка с места тянет, потом начинает стрелять. Громкие выхлопы, что ли? Ну да, и не тянет. Не отрываясь от работы, Стефан велел. Степан, помоги Васо машину затолкать в гараж. Кстати, что там за машина? Форд Эскорт. Почти новая, вторую сотню только начал. Ладно, загоняйте, сейчас посмотрю. Ему очень хотелось побыстрее избавиться от присутствия Ольгерда в мастерской. Мало ли что он вспомнит, да еще и ляпнет при шпоне. Васо и Степан не так страшно, они не очень сообразительные, а у шпона догадки зашевелятся. Один бог знает, до чего он додумается. Когда Ольгерд, Васо и Степан затолкали форт в мастерскую, Стефан оставил свою работу, взялся за него. Быстро прозвонил тестерам все цепи, нашел первопричину, спросил у Ольгерда. «Пан Лоренс, кто вам ремонтировал мотор в последний раз?» «Ну, не ремонтировал, может, а просто подрегулировал?» Тот помялся и пояснил. «Когда он забарахлил, мой хороший знакомый вызвался помочь». Он может быть хорошим знакомым, но плохим специалистом. Мой вам совет — выберите одну мастерскую, одного мастера, и только он пусть занимается вашей машиной, тем более на гарантийном сроке эксплуатации. И не ждите, пока что-то застучит или заскрипит. Время от времени пусть этот мастер делает профилактический осмотр. Поверьте, в этом случае ваш Форд будет до глубокой старости работать, как швейцарские часы». «Спасибо, пан Дембовский, я так и сделаю. Сколько с меня?» Стефан назвал сумму и велел Степану. «Выпиши пану Лоренцу квитанцию и в журнал запиши. Счастливой дороги, пан Лоренц!» И вернулся к той машине, которую он ремонтировал до Форда. Очень ему хотелось поскорее довести ее до ума и уехать на Белосточину. Надеялся, что пан Найдехор придумает какой-нибудь выход из этого бандитского тупика, поможет выбраться из той паутины, в которой он оказался. В последний день, ближе к вечеру, когда Стефан уже заканчивал ремонт, он услышал, что рядом с мастерской остановилась грузовая машина. «Вот еще нелегкая принесла», — зло сплюнул на пол Стефан. «Опять ремонт и опять срочный». В дверях мастерской показался невысокий щупленький мужчина с остроносым личиком. Увидев его, шпон поднялся и направился к двери. Вышел вместе с незнакомцем. А вскоре заскрежетали въездные ворота, что рядом с гаражом. Ими никогда не пользовались, потому что машины клиентов загоняли во двор через мастерскую. «Конечно, грузовик тут не проедет», — подумал Стефан. «Да хотя бы посмотреть шпон дал. Я бы сказал, что у нас ремонт невозможен. А то сам решил, вот гад. Я уже больше не могу». Гул мотора во дворе стих. Снова заскрежетали ворота, в дверях показался шпон. Подошел к машине, коротко сказал. «Все во двор, машину надо загрузить». «Интересно, чем это он собирается загружать машину?» — подумал Стефан, но осторожно спросил о другом. «И мне тоже. Ремонт закончить бы». «Тебе тоже, потом закончишь. Там на полчаса работы», — сказал шпон и пошел во двор. Стефану, Васо и Степану ничего не оставалось, как положить инструмент и пойти вслед за хозяином. Там шпон подал Васо ключи и сказал, «Правую дверь в подвал открой, вынеси пока один ящик». По ступенькам спустились вниз. Васо открыл входную дверь, потом ту самую правую. Помещение за нею было до потолка заставлено ящиками. Степан чертыхнулся. «Черт бы их побрал, эти коробки». Сюда ночами тягали. Тягали, а теперь... Васо покачал головой. «Дорогой, зелень любишь? Тогда помалкивай. Берите вдвоем крайний ящик, а я буду снизу поддерживать». Стефан и Степан взяли один ящик, Васо подстраховал снизу, но все равно с трудом подняли и медленно понесли наверх. Там опустили на асфальт двора. Шпон открыл коробку, достал паспорт, протянул щупленькому Тот внимательно просмотрел бумаги, кивнул. «Хорошо, моя цена устраивает?» Шпон ответил не сразу, оценивающе глянул на собеседника и сказал. «Пока устраивает, а там посмотрим». Щупленький позвал сидевшего в кабине. «Яцеку!» «Слухом пана!» — отозвался тот. «Так сюда иди!» — обозлился Щупленький, а когда из кабины к ним спустился светловолосый мужчина высокого роста лет 30, уже спокойно добавил. «Помоги панству наши компьютеры загрузить!» Тот спросил. «Откуда носить-то?» Степан сказал. «Прошу пана, я покажу». Спустились вниз, увидев ящики, Яцек спросил. «Эти?» — подтвердил Степан. Яцек широко расставил руки, подхватил ящик и понес наверх. Стефану, который был не слабее, ничего не оставалось, как последовать его примеру. А Степан и Васо так и носили вдвоем. Когда загрузили уже полкузова, Стефан подумал, номер машины надо запомнить, ведь это же связи шпона в Польше по сбыту ворованных компьютеров. И вообще... «Может пригодиться». Шпун и щупленький мужчина стояли у машины, считая загруженные ящики. И Стефан услышал, что щупленький сказал. «Пан Виктор считает, что цена не очень подходящая, но пусть пан Виктор не забывает, что мне еще одной фирме надо заплатить. Да, за простую, но уже законную накладную и еще кое-какие документы, без которых я не могу выставить товар на продажу». «Знаете, никто не хочет рисковать даром». В ответ шпон буркнул. «Я понимаю. Продадите? Приезжайте. Еще есть». А номер машины был закрыт, задний борт опущен вниз. И под конец Стефан так пристроился в очередь носильщиков, чтобы казаться последним. Поставил ящик, поднял и закрепил борт, что вместе с ним со своей стороны сделал и Яцек. Дернул за полок, по-хозяйски закрепил его, чуть отошел назад, проверяя, все ли в порядке. Скользнул взглядом по номеру машины, запомнил, но все-таки подумал. Записать надо, мало ли что. Его же придется сообщить. Кому? Спросил у шпона. «Виктор, я могу идти? Мне закончить надо». «Иди, иди», — не дал ему завершить фразу шпон. Пошел к воротам, чтобы самому открыть их. А Стефан вошел в гараж, записал номер выезжавшей со двора машины и сунул бумажку в нагрудный карман рубашки. Приступил к работе, а сам все думал, когда же команда шпона перевезла эти компьютеры из карьера. Не иначе, как по ночам на «Москвиче» вывозили оттуда. «То-то не последнее время какие-то вялые снуют по гаражу. Ага, меня к этому не допускают. Значит, у шпона в отношении меня имеются очень большие сомнения. И правильно, потому что я мужик очень ненадежный в этом отношении, так что любые кукушата никак на меня не могут положиться». Вечером, когда закончил ремонт и продиктовал Степану перечень выполненных работ и их стоимость для квитанции клиенту, сообщил шпону. «Все сделал. Степан деньги получит. Я могу завтра утром уехать?» Шпон ответил не сразу. Подумал, поднял на Стефана тяжелый взгляд и предупредил. «Гляди мне. Все время помни, что хохол никуда не уехал. И колесико с Мерса тобой простреленное на месте. И вообще, из-под земли достану в случае чего, а уж потом песок зарою. Усек? Усек. Чтоб через неделю был здесь. Все, иди». Стефан, как всегда, вымыл руки, переоделся, сказал всем «До видзенья, панству» и вышел из гаража, прикрыв за собой дверь. «Неужели поверил шпон, что я вернусь к нему?» — подумал Стефан, все ускоряя шаг. «Нет уж, ни за что. Поможет пан Богдан или нет, а сюда не ногой. Ханку с Мариком завезу к Мариану, а сам...» «Ну и куда же ты сам? В Беларусь пока что ходу нет. Так, может, на западной земле Польши податься? Там же почти все выходцы из Беларуси и Украины. Приткнуть где-нибудь в селе. Да, а Ханку с Мариком тут шпон так прищучит. А что? Заберу я их. Забрать-то заберу. А шпон через этого проклятого Кшиша меня еще до того найдет. Так, Степка, не гони лошадей, помни, поспешишь, людей насмешишь. Сначала расскажи все, как на исповеди пану Богдану, а уж он посоветует, в какую нору забиться. Заметил, что он уже чуть ли не бежит, замедлил шаг. «Все-таки слабоват ты на расправу, Степка», — упрекнул он себя. «Еще ничего и нет, а ты уже такие волны гонишь». «Ну да, ничего нет, не считая того, что в карьере три трупа лежат, один из которых чисто на твоей совести, а тех двоих без твоей помощи шпон никак не смог бы уложить. Вовек тебе не отмыться от этой крови, Степка». Дома все уже сидели на кухне, ждали, сами не ужинали. Ханка, правда, была безмятежна, а вот у Эльжбеты во взгляде читалась обеспокоенность. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. Стефан решил, что незачем женщин посвящать во все детали, поэтому ответил коротко. «Завтра уезжаем». «Во сколько?» — встрепенулась Ханка. «Не знаю, но первым же поездом или автобусом». Сейчас выясним. С готовностью протянула руку к телефону Эльжбета. «Звони, а я пока приведу себя в порядок». Пошел в душевую, яростно намыливая себя жесткой мочалкой, будто стараясь смыть себе все, что налипло у шпона. Успокоился, решил, что в общих чертах надо посвятить Эльжбету, а с ней выходит и Ханку. А то получится, что он просто сбежал не только от шпона, но и от Эльжбеты. После всего, что было, это просто не по-мужски. На кухне Эльжбета сообщила, что удобнее всего ехать поездом и по времени, и по комфорту. С ними же едет Марек, а ребенку нужен уход. Стефан согласился. Поездом так поездом, мне все равно. Одно хочу сказать. Сюда, вероятнее всего, больше не вернусь. Эльжбета осторожно положила на стол вилку и нож, подняла от тарелки встревоженный взгляд. Все-таки... Стефан торопливо перебил ее. «Да, все-таки. Мне с ними не по пути». «Ты им сказал об этом?» «Боже упаси! Я сказал, что через неделю вернусь. Но я больше не могу и не хочу быть болванчиком в руках этих сволочей». Эльжбета все так же осторожно спросила. «Стефан, а ты помнишь, что у них эти руки длинные?» Тот вздохнул. «К сожалению, помню, но больше оставаться нельзя, потому что я потом уже не вырвусь из этой паутины. Очень уж обволакивающая она». «Хорошо, пусть будет так», — кивнула Эльжбета, — «но ты же понимаешь, что после недельного срока, если не твой хозяин, то его наемник, придет сюда справиться, где ты». Стефан понял, что Эльжбета намекает на Энгельта. «Так ты и скажешь. Я не о том, что я скажу. Тут ты можешь не беспокоиться. Я о другом. Когда любой из них войдет в твою комнату, там все должно говорить о том, что ты вот-вот вернешься. Потом, когда пыль уляжется, я переправлю тебе все твои вещи». Стефан благодарно посмотрел на Эльжбету. «Я всегда считал тебя очень умной женщиной». «Проживешь с мое, тоже поумнеешь». Стефан с сомнением покачал головой. «Не знаю, не знаю, Эльжбета. Я как тот чемодан, который всю жизнь путешествует, но географии не знает. Зачем же ты так на себя наговариваешь? Тут бы я тебя ни в чем не винила. Так уж сложились жизненные обстоятельства. Очень важно то, что у тебя есть силы бороться с ними. Значит, никакой ты не чемодан».